ошеломил Самсонова дикий крик. «Подлец! Марш отсюда! Марш из Дальстроя!» Ничего не понимая, Валерий поднял глаза. На крыльце топал ногами генерал. «Вы это кому? Мне?» – удивился Самсонов. «Тебе, негодяй, чтобы духу твоего не было в Дальстрое!» Мидасова сбежала на крыльцо и увела генерала в дом. Тракторная колея на заброшенный участок разведки поросла лозняком. В глубоких выбоинах еще не просохли лужи, а в тайге уже зацвел шиповник. Белоглазов переправился на двух бревнах, сколоченных скобами, на другой берег Эмтегея и, пройдя по гати, поднялся на терраску. Еще пройти пролесок, повернуть по ключу вверх до дороги и через 2 километра – дом. Надо же было как-то узаконить их брак. Прошлым летом они ничего не сумели сделать. Потом нагрянула зима. Непросто было выбраться. Белоглазов подошел к обрыву и сел. Солнце просвечивало сквозь молодой лес, разбросав по траве желтые полоски. А внизу у голубоватой тени бился о камне Эмтегей. Анатолий был счастлив, что у него Марина. А сложись по-иному жизнь, разве нашел бы он такую? Анатолий поднялся, наломал охапку шиповника и зашагал к поселку. Дома он поставил букет в банку. Подошел рыбак с огромным куканом хариусов и заглянул в окно. «Наша маленькая хозяйка еще не появилась?» Он прицепил веревочку с рыбой к гвоздю. «Приедет, ужин сделайте». Марину полюбили все. Одни называли ее маленькой хозяйкой, другие – просто малюткой. Одна она тут женщина. Анатолий приготовил салат из редиски. Это Марина завела огород. И пошел чистить рыбу. Что бы еще сделать? Он впервые отпустил ее одну и не находил себе места. Всю дорогу в кузове, на перекладных. А как-никак больше 200 километров. «Толик! Толя!» Белоглазов бросился из дома. «Мариша, мальчишка мой славный!» Подхватил ее на руки Анатолий и понес к дому. Он помог ей раздеться и поставил греть воду. Марина умылась, вошла в комнату. «И стол накрыт, и салат приготовлен, и даже вино. Спасибо, родной!» И улыбнулась как-то жалостно. Анатолий заметил блеснувшие в ее глазах слезы. «Малышка, что произошло?» «Ничего, была в Ягодном». Анатолий заглянул в ее глаза тревожно. «Я никогда не расспрашивал тебя ни о чем. Но теперь не могу. Скажи, что случилось». Марина обняла его, уткнулась в грудь. «Может быть, так и лучше, что мы оба на одном положении, и обвенчал нас заочно спецкомендант». «Что ты говоришь?» – вырвался у Анатолия тихий стон. «Да, отдала паспорт и получила такое же удостоверение, как у тебя. Пусть будет так. Все равно мы хоть и не счастливцы, но всех счастливее». «Ничего. И здесь люди живут». Кротов и поныне верил в светлое завтра. Судьба его сложилась куда хуже белоглазовской. Второй срок, а лет уже больше 50. Тяжелая работа бурильщика. 5 горизонтов, десятки километров выработок на руднике Кротов знал вдоль и поперек. Перекликаясь по штрекам подземки, заливаются отбойные молотки. Звуки затухают в темных норах выработок. Тускло мерцают фонари шахтеров в плавающем тумане, и кажется, что кровля движется. Тяжело вгрызаются буры в крепкое тело лавы. «Кончай!» – докатился до Кротова далекий голос десятника. «Надо бы еще!» Да уже кто-то перекрыл воздух, и буровые молотки захлебнулись и смолкли. Кротов собрал шланги, инструмент, вычистил буры. Напарник его, седой, хмурый и молчаливый человек, которого все звали летчиком, видимо, по военной специальности, сел на раму вагонетки и вынул кисет. «Закури, морячок!» Он оторвал кусок газеты. «Спасибо, давно бросил». Кротов выколотил о вагонетку рукавицы и поднял защитные очки. «Бросай, морячок, не бросай!» Снова проговорил напарник, не замечая, что Кротов стоит рядом. А видно, это подземное царство и станет могилой.